Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гранд Шримад Бхагаватам, песен 7 глава 8, которая называется «Господь Нарасимхадева убивает царя демонов». Текст 33. Даястат сатот кшипта вимана шанкула. Даястат сатот кшипта вимана шанкула. Працарпатакшма ча праба прадабхи пидита. Працарпатакшма ча прадабхи пидита. Шайласамут петурамушья рамхасам. Шайласамут петурамушья рамхасам. Татте джаса кам какубхо нареджире. Татте джаса кам какубхо нареджире. Я устат сатот кшипта вимана санкулам. Я устат сатот кшипта вимана санкулам. Процарпатакшма ча падабхи пидитам. Процарпатакшма ча падабхи пидитам. Шайласамут петурамушья рамхаса. Шайласамут петурамушья рамхаса. Татте джаса кам какубхо нареджире. Татте джаса кам какубхо нареджире. Пожалуйста. Почему, как вы думаете? Это называется показная преданность, показное превосходство. Всегда так. Матаджи все молчат. Вот сидел бы Махарадж, и были бы... Ой, как бы сейчас все наперебой, как начали бы. Нельзя так, надо... Это же служение шастрам. Это шастра сывая. Собрание преданных повторять стихи. И существует некая градация, что там старшие преданные читают, браманы. Потом. Можно просто повернуться, и он вам глазами покажет. Нет. Тогда вы читаете. Ничего страшного. Перевод стиха. От движения волос Нарасимхадевы воздушные корабли забросило в космическое пространство и на высшие планеты. Под невыносимой тяжестью его лотосных стоп Земля, казалось, сошла с орбит, и на ее поверхности возникло много новых гор. Из-за сияния, которое исходило от тела Господа, померк свет, озарявший небо во всех направлениях. Комментарии у Божественной милости Шри Шримад Ачебе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Как явствует из этого стиха, самолеты существовали и глубокой древности. Шримад Бхагаватам был поведан 5000 лет назад, и этот стих доказывает, что в те времена существовала высокоразвитая цивилизация, причем не только на высших, но и на низших планетах. Современные ученые и философы безрассудно утверждают, будто развитие цивилизации возникло лишь 3000 лет назад. Однако данный стих полностью опровергает подобные выдумки. Ведическая цивилизация возникла еще на заре творения и существовала на протяжении миллионов лет. Жители разных планет тогда были обеспечены и всеми нынешними, и многими другими благами. Омагьянти мирандасья агьянанджана шилкая чакшурун миритам гина тайсма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам янам бутале свайам рупа кадамахьям дадати сваа падантикам. Ванчикалпа тарубьяща, крипа синху бьяйвача, патитанам павайнибьо, вайшнавибьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васуди Гура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

И в чем страх моей потери? Что они будут бороться за правовое государство. Это страшное государство правовое также. Потому что оно не свободное. Что людей можно загнать в рамки таких законов. Почему? Потому что это почти получается зона. Почти зона. Понимаете, да? Просто есть такое понятие, как расконвоированные люди. Они более разумные. Они понимают, что система так работает, что какой смысл от нее убегать? Еще больше дадут. И они уверены, нужно убедить общество, что наказание что? Неизбежно. Какое? Какое наказание неизбежно? От Бога, от времени, от гун, от правоохранительной системы. Таким образом появляется господство правоохранительной системы. Понимаете, да? Что люди в страхе перед законом. Улавливаете, да? В страхе перед законом. Перед неизбежностью наказания от кого? От системы. От системы. Таким образом их нравственность что? Никаким образом не улучшается. Никаким. И поэтому говорится, дхарма нужна там, где нету чего. Вот эти все законы, там наказания, где нету системы. Свобод. Свобод. А свободу можно только тогда гарантировать, когда люди что? Имеют очень высокий что? Нравственный уровень. Тогда свобода как бы сама собой естественно проистекает из этого. Потому что у людей даже такого не возникает, что желание. Даже в уме у них, если даже и возникает, они говорят, о, боже мой, что-то у меня, блин, вообще, фу-фу-фу-фу, чур меня, чур. Что это такое? Я никогда так даже не сделал. Ну надо же, в голове-то мало ли что там возникло. И люди так, что у них даже не возникает. Вот это и есть совершенство государства. А не в том, что государство какое? Юридический правовод. Поэтому мы, когда говорим о дхарме, и о законе Бога. Раньше в государстве изучали закон Божий, чтобы люди имели возможность различать законы государства и законы Бога. Итак, законы государства были от царя, или от короля, или от правительства, а законы Божьи были для души. И поэтому люди не всегда должны были следовать законам кого? Государства. Потому что по законам Бога это было преступлением. И вот в соответствии с тем, как человек осознавал, что он мог так и действовать. Если он видел, что в законах Божьих и в законах государственных есть некое, хотя государство подразумевает, что власть. Чью? Бога? Вот еще один, различать не умеет. Ленин был Нара-Нарайна? А, не, государство было? Ну, это что ты сказал тогда? Что ты тогда сказал? Да? А Вена был царем? Вена был царем? Нара-Нарайна? Как нет? Официально поставлены, все, ритуалы, все. Полностью инсталлированный. Ну, что ж ты говоришь, Нара-Нарайна? Поэтому люди должны очень хорошо знать законы Бога. И законы Бога могут представлять только кто? Кто? Вот смотрите, некоторые богобоязненность развивают. Это боятся закона Бога. Это тоже высокий уровень? Начальник богобоязненность. Другие не боятся Бога, а просто знают, что у него куча наслаждений. И поэтому молотит, думает, да лучше уж у Бога-то куда круче, чем здесь. И молотит из-за этого. А? Итак, там страх, а здесь что? Выгода. А выгода всегда с жадностью. Вот почему и говорится, что мирская религиозность всегда культивирует в людях жадность и страх. Перед чем? Перед законами. По закону схавать. И по закону нельзя хавать. То есть они хавать-то хотят. Но хавают это как? По закону. Что ими руководит, значит? Возвышенное качество какое-то? Нет. Вот поэтому в шастрах это называется пхая и аша.